Глава 27. Иносказательные речи. Китайское словосочетание «юйянь» означает буквально «речи, вложенные в другую оболочку». Госян толкует это выражение как «речи от лица других людей». Согласно же Ван Фуджи, Джуанцзи имеет в виду речи, которые выявляют то, что остается за словом, и позволяют людям отвлечься от слов. Иносказательные речи несут в себе 9 из 10 частей истины. В оригинале буквально 9 из 10. Китайские комментаторы толкуют это выражение следующим образом. Иносказательные речи заслуживают доверия в 9 случаях из 10. Речи от лица людей, почитаемых в мире, несут в себе 7 частей истины из 10. И еще речи, как переворачивающийся кубок, всегда новые, словно брежущий рассвет и ведущие к небесному единству. Согласно пояснениям древних комментаторов, имеется в виду кубок, который стоит прямо, когда пуст, и опрокидывается, когда полон. Вероятно, Джуанцзи хочет сказать, что его речь как бы не держит закрепленных в людском мнении смыслов, но всегда соответствует обстоятельствам, и притом открыто, и призвано открывать сознание читателя новым, еще неведомым смыслом. Кажется, что иносказательные речи кажутся достоверными в 9 случаях из 10, потому что они удостоверяются посторонними свидетельствами. Ведь родному отцу негоже быть сватом собственного сына, и лучше, если сына хвалит не отец, а чужой человек. Вина де не моя, а чужая. Люди всегда соглашаются с тем, что совпадает с их мнением, и отвергают то, что с их мнением расходится. То, что совпадает с их мнением, они считают верным, а то, что не соответствует их представлениям, они считают ложным. Речи от лица почтенных людей кажутся верными в 7 случаях из 10, потому что они записаны в преданиях. Знак «уже» «и» заменяется на сходный по начертанию знак «запись» «дзы». И вложены в уста почитаемых в мире людей былых времен. Но если те люди не обнаружили знания главного и второстепенного, начал и концов вещей, их нельзя считать нашими истинными предками. Если человек не может встать впереди других людей, он вне человеческого пути. Такого можно назвать лишь бренными остатками человека. А речи, как переворачивающийся кубок, вечно новые, словно брежущий рассвет и ведущие к небесному единству, следуют превращениям мира и вмещают в себя вечность. Когда нет слов, есть согласие. Согласие со словами не согласуется, и слова с согласием не согласуются. Поэтому сказано: «Не произноси слов». Речь без слов — это когда всю жизнь говорят и ничего не выскажут, или всю жизнь не говорят, и не останется ничего не сказанного. Все в мире имеет свое возможное и невозможное, истинное и неистинное. Почему истинно? Истинно, потому что считается истинным. В тексте буквально «так», потому что это так, и так далее. Помимо предложенного, допустимо и другое, чисто буквальное прочтение этой формулы. В таком случае первое утверждение относится к миру людского мнения, а второе – к бытию великого пути, как абсолютной таковости всего сущего. Почему неистинно? Неистинно, потому что считается неистинным. Почему возможно? Возможно, потому что считается возможным. Почему невозможно? Невозможно, потому что считается невозможным. У каждой вещи есть свое истинное и свое возможное. Нет вещи, не имеющей своего истинного и своего возможного. Без речей, подобных переворачивающемуся кубку, вечно новых, словно брежущий рассвет, и приводящих все к небесному единству, можно ли постичь вечно сущее? Все вещи хранят в себе семена жизни, и их неодинаковые формы приходят друг другу на смену. Начало и концы всего сущего сливаются в кольцо, и исток его невозможно постичь. Назовем это небесным равновесием. Небесное равновесие и есть небесное единство. Джуан Цзы сказал, Хуэй Цзы, Конфуций учил людей 60 лет, а в 60 лет переменился. То, что он прежде считал истинным, под конец объявил ложным. Он и сам не знал, не отрицал ли он 59 лет то, что ныне счел истинным. Конфуций был усерден и преклонялся перед знанием, возразил Хуэй Цзы. Все же Конфуций в душе отрекся от своей жизни, но не говорил об этом вслух, сказал Джуан Цзы. Он говорил, что человек получает свои таланты от великого истока и живет благодаря своей духовной силе. Всякий крик имеет надлежащий тон, всякое слово имеет надлежащий порядок. Если я пекусь о пользе и долге, то своими суждениями о добре и зле, истине и лжи покоряю лишь людские уста. Но как заставить людей покориться в своем сердце, не вступая с ними в противоборство, упорядочить все порядки в Поднебесной? Довольно, довольно. Достичь этого мне не под силу. Многие современные толкователи Фукунага, Ян Люцяо и другие приписывают последнюю фразу самому Джуан Цзы, утверждающему, что он не может сравниться с Конфуцием. Данная интерпретация плохо согласуется с контекстом сюжета и взглядами самого Джуан Цзы.